«Не понимаю», — сказал им Эзра. «Давай начнем все сначала», — сказал Коди. «Это что, шутка?» — спросил Эзра. «Да? Шутка?» «Мы с Рут...» — начал Коди. Но Рут перебила его. «Эзра, милый, послушай», — сказала она, шагнув вперед. На ней был темно-синий костюм, который Коди купил ей для поездки, и туфли с тонкими ремешками на высоких каблуках. И хотя стоял удивительно жаркий августовский день, кожа ее казалась прохладной, сухой, словно напудренной, и веснушки ярко выступали на ней. «Эзра, ей-богу, мы не думали, что все так получится. Нам это и в голову не приходило, ни мне, ни Коди». Эзра застыл в ожидании. Смысл сказанного, видно, еще не доходил до него. Спиной он упирался в огромную старую ресторанную плиту, как бы отступив перед этой новостью. «Все получилось само собой», — сказала Рут. «Ты не понимаешь, что говоришь», — сказал Эзра. «Эзра, милый, ты никогда так не поступишь, это неправда. Видишь ли, я сама не понимаю, как получилось, что мы с Коди... Конечно, надо было раньше сказать тебе, но я думала, это просто глупость». Он такой умный, такой важный, он мне не пара. Это просто сон какой-то, понимаешь? «Но должно же быть всему объяснение», — сказал Эзра. «Мне очень жаль, что так получилось, Эзра». «Наверняка сейчас все пойму», — сказал он. «Подождите минутку. Дайте сообразить». Они ждали, но он молчал. Прижал пальцы ко лбу, будто решал какую-то сложную загадку. Немного погодя, Коди тронул Рут за локоть. «Ну, до свидания, Эзра», — сказала она. И они с Коди ушли. В машине Рут всплакнула. Не разрыдалась, нет, но, отвернувшись к окну, тихонько пошмыгала носом. «Тебе плохо?» — спросил Коди. Рут покачала головой. «Ты передумала?» Она снова покачала головой. Они собирались ехать поездом, так хотела Рут. Она еще никогда в жизни не ездила поездом в Нью-Йорк, где решили обвенчаться. «Из ее родни, — сказала она, — почти все перемерли, а тем, кто еще жив, нет до нее дела. Так что совершенно незачем устраивать свадьбу в ее родном городке. Что же касается родных Коди, все ясно без слов». На первых порах они поживут в Нью-Йорке, а дальше все постепенно утрясется. Рут сняла белую перчатку, уже посеревшую по швам, скомкала ее и вытерла слезы. Возле Пенсильванского вокзала Коди нашел автостоянку, где принимали плату за неделю вперед. Ехать поездом, разумеется, было большой морокой, но ради Рут он был согласен на все. А она уже заметно ожила. Спросила у Коди, как он думает, будет ли в поезде вагон-ресторан, обеденный вагон, как она выразилась. Коди сказал, что должен быть. На стоянке он взял у служащего квитанцию и, крякнув, вылез из-за руля. За последнее время он слегка располнел. Он вытащил из багажника чемодан Рут. Она не привыкла к высоким каблукам и неуверенно ковыляла рядом, то и дело царапая по тротуару. «Надеюсь, я скоро привыкну к ним», — успокоила она. «Но ты не обязана ходить на каблуках, если не хочешь». «Нет, обязана», — возразила она. Коди взял ее под руку и провел в здание вокзала. Неожиданная прохлада огромного гулкого помещения, казалось, ошеломила ее. Она умолкла, и пока Коди ходил за билетами, только озиралась вокруг. Женщина из очереди, наклонившись к окошку, спорила с кассиршей насчет стоимости билета. Мужчина в ослепительно-белом костюме повернулся к Коди и закатил глаза, безмолвно намекая на безнадежность ситуации. Коди сделал вид, что не заметил этого. Он оглянулся, словно желая посмотреть, сколько за ним скопилось народу, и молодая полная женщина с ребенком тут же улыбнулась ему, будто только и ждала, когда он обернется. «Коди Тул», — произнесла она. «Да. Я Джейн Лаури. Ты помнишь меня?» «Джейн! Джейн Лаури!» Рад видеть тебя. Очень рад. А это твоя дочка? Да. Поздоровайся с мистером Туллом, Бетси. Мистер Тул и твоя мамочка учились в одном классе. Значит, ты замужем, — сказал Коди, продвигаясь вместе с очередью вперед. Нет, надо же. Помнишь, как я явилась к тебе без приглашения? Она засмеялась, и в наклоне ее головы на миг ожила та девушка, которую он знал когда-то. Он вспомнил, их дом находился на Бушнелл-стрит. У нее были на редкость красивые волосы, которые до сих пор отливали золотом, только сейчас она их коротко подстригла. «Я тогда была в тебя влюблена», — сказала она. «Господи, ты небось решил, что я круглая идиотка?» «Вы с Эзрой играли тогда в шашки», — напомнил он. «С Эзрой? С моим братом». «А разве у тебя был брат?» «Конечно, был и есть. Вы с ним целый вечер играли в шашки». «Как странно. А я думала, у тебя только сестра. Как ее звали? Дженни?» «Она была такая худущая. Всю жизнь я завидовала ей. Она могла есть, что хотела, и никогда не поправлялась». «А что она делает сейчас?» «Дженни учится в медицинском, а у Эзры ресторан».